«Плохо дело», — сказал отец. Его слова прозвучали как гром, разорвав тишину, которая до этого стояла в комнате, и, выводя из оцепенения всех, кто в ней был. Все действо не заняло и 20 секунд, и все, кто были в комнате, наблюдали скорую расправу молча, даже забывая дышать. Эти наверняка пришли не только пограбить, но забрать с собой рабов. Значит так, вещи, что перетаскали, это все, жизнь дороже. Мьёл, Мариана, живо в подпол, там разберите ящики и вещи у дальнего угла и по лазу к сараю, сидеть в схроне, найти не должны, только если все полы вскрывать не будут, но это вряд ли, сидите там и ни звука. А вы, спросила мама, мы задержим их ненадолго, забаррикадируем дом, прирежем еще пару ублюдков, подожжем здесь все и к вам. Всех мы точно перебить не сможем и в покое они нас не оставят, только смерть инсценировать, пусть думают, что мы сгорели. В идеальном варианте хорошо, если они сами дом подожгут, чтобы никаких подозрений не было. А может вы сразу с нами? Нельзя. Поймут, что спрятались, а еще тел должно быть больше, чтобы хоть как-то скрыть наши следы. Пожалуйста, будьте осторожны и постарайтесь вернуться целыми. Поверь, дорогая, это в наших интересах, улыбнулся отец. Все, идите, есть еще максимум минут 10, прежде чем появится подкрепление, будут проверять те дома, в которых напортачили и смогли поднять тревогу, а потом те, где слишком тихо. В этот момент за окном стало значительно светлее, появилось зарево первого пожара. Я взглянула на отца и брата, которые уже развели кипучую деятельность, баррикадируя все окна и двери, кроме одного, через которое, по их мнению, и должно прийти подкрепление. Никакого света они не зажигали, не давая отобрать у себя преимущество привычки глаз к темноте, и не становясь прекрасными целями для стрелков. Грег, глава разбойников, Северная империя, деревня Старая Лесовье. Грег, главарь шайки разбойников, был человеком не только удачливым, что при его профессии практически обязательно, но также умным и осторожным. В его банде насчитывалось около 100 человек, и был даже один маг. Они наводили ужас на несколько провинций Северной империи, но вот уже почти 3 года умудрялись скрываться от поисковых команд разозленных стражников, буквально растворяясь на просторах империи. И причин тому было много. Во-первых, они постоянно кочевали, и никто кроме него не знал следующую цель их нападения. Во-вторых, во многих городах империи у него были прикормлены стражники, некоторым он давал взятки золотом, некоторых покупал рабынями, а некоторых наркотиками. Эти стражники по амулетам связи предупреждали о начинающейся облаве, позволяя ускользнуть разбойникам или о особо богатых караванах и количестве охраны, увеличивая и так немаленький список удачных нападений. И в-третьих, он никогда не сбывал ценную добычу в пределах империи. У него были очень прочные связи с Южным халифатом, куда и уходила основная часть добычи, в том числе и рабы, захваченные в империи, которые там очень ценились. План захвата каждого поселка продумывался до мелочей, в деревню или селение заранее проникало несколько человек, под видом странников или беженцев, вызнавая, как устроена оборона поселка, и вычленяя важных людей в поселке. Также в их обязанность входило перерезать ночью стражу на воротах, и впустить основную часть в атаге внутрь, а потом указывать на самые богатые дома, и те дома, в которых жили сильные воины или авторитетные лидеры, способные организовать оборону. От ватаги отходили по 2-3 человека на один дом, и начинали его зачищать, практически одновременно с разных сторон деревни. Такой подход давал крайне положительные результаты на количестве добычи и боевых потерях. Их практически не было, редко кто вообще сопротивлялся, а из тех, кто пытался. Что может сделать сонный человек без оружия против того, кто с оружием и готов убивать? Был и еще один секрет успеха. Когда происходила естественная убыль в атаге, атаман предлагал некоторым пленникам присоединиться к ним, и многие соглашались, такова человеческая природа. Об этой деревне он узнал как раз от одного из своих разбойников, который жил в этом селе около 2 лет назад. Посватавшись к одной из первых красавиц деревни, он получил от нее отказ, дескать, любит она другого, местного кузнеца. Но с отказом не смирился и решил невесту выкрасть. Подкараулил ее с утра, когда та пошла за водой к колодцу, оглушил, положил в повозку, накрыв мешковиной и сеном сверху, и поехал на выезд из деревни. К несчастью, на воротах в тот день стоял Корт. Эта обязанность была переходящей в течение каждого месяца. Все мужчины от 18 до 50 лет стояли на воротах парами или тройками, охраняя покой деревни. Корт, как бывший наемник, отметил некоторую несуразность и скованность в позе похитителя, задержал повозку на воротах, а потом услышал стон из-под сена. На этом история похищения и закончилась. Виновника торжества Басова и без вещей из деревни выгнали с наказом: увидим в селе еще раз, умрешь. Незадачливый похититель через какое-то время сумел прибиться к ватаге Грига, где и пробыл до настоящего момента. Именно он подробнейшим образом рассказал атаману, где и чего можно взять, что на село это из-за его удаленности редко кто-то нападал, и в последний раз это было очень давно. Единственным, что он попросил себе, была жена кузнеца, и кузнеца он хочет прирезать самостоятельно. Еще он очень хотел отомстить Корду за то, что тот тогда вычислил его на воротах, но посчитал, что девушка значительно важнее, а Кордом он сможет заняться позже как пленником. Не все в этот раз пошло гладко, впрочем, как и всегда, какие-нибудь небольшие накладки случались каждый раз, все предусмотреть невозможно, но главное, что стражу с ворот сняли, не поднимая тревоги, и вся ватага тихо вошла в деревню. Первой накладкой была жена купца, который сейчас отсутствовал, и супруга, этим воспользовавшись, проводила ночь с любовником. В тот момент, когда разбойники забрались в дом, они оба не спали и среагировали достаточно быстро. Мужчина схватил нож и попытался защищаться, а женщина заголосила в три горла, перебудив пол деревни. Конечно, нож не сабля, защиты мало, да и бабу быстро успокоили из арбалета, но свое дело она сделала, пол деревни растревожила. Второй накладкой был кузнец, который оказался здоровенным детиной, и когда проснулся от скрипа половиц в детской, подумал, что эта жена зачем-то встала, перевернулся на другой бок, но тут же, услышав легкий удар и почти сразу последовавший за этим истошный женский крик на другом краю села, вскочил и решил проверить, в чем дело. Зайдя в детскую, где был его полугодовалый ребенок и жена, он увидел, как какой-то человек перерезал горло его ребенку и оглушил его возлюбленную. В глазах у кузнеца помутилось, от горечи, потери и гнева на виновника происшествия он громогласно закричал и кинулся на противника. Он даже не заметил арбалетный болт, выпущенный дрогнувшей рукой и попавший не в сердце, а в руку. Кинжал, которым пытался отмахнуться от кузнеца разбойник, улетел в угол, а самого разбойника он буквально разорвал на части голыми руками. Второй разбойник бросил попытки перезарядить арбалет и бросился на кузнеца со спины, целясь кинжалом в сердце, и опять ударил не очень удачно. Кузнец, вместо того чтобы упасть замертво, с наполненными кровью глазами развернулся к нему и одним ударом просто свернул ему шею, после чего, постояв несколько секунд, подошел к своей жене, наклонился над ней, как бы защищая ее от всех опасностей мира, и умер в таком положении. С кинжалом в сердце очень сложно выжить. Все это докладывали Григу, пока он шел через деревню со своим личным десятком телохранителей, проверяя, как идут дела у его ватаги. Один дом загорелся, и его сейчас тушили. Во время захвата мужик опрокинул керосиновую лампу, и дом буквально вспыхнул, но допустить распространение огня было нельзя. Они, конечно, все здесь сожгут, но только после того, как разграбят, иначе слишком много добычи погибнет в огне. Еще двое не вернулись, доложил Григу его первый помощник. В какой дом они пошли? Дом бывшего наемника, вроде Корт зовут. Я отправил туда еще троих, чтобы все проверили, а то вдруг те два остолопа позарились на сладенькое и насилуют там девок. Они новенькие, могли еще не осознать всю тяжесть нарушения приказов. Понятно. Где его дом, говоришь? Я сам посмотрю. Вон там, на отшибе немного, рядом еще сарай или конюшня стоит. Корт, дом в осаде. Корт украдкой выглянул в окно. Еще трое идут, сказал я сыну. Бери арбалет и спрячься за дверной проем. Первых двоих беру на себя я, а твоя задача снять третьего. Справишься? Помнишь, как я тебя учил стрелять из арбалета? Постарайся бить наверняка, от этого зависит наши жизни. Я справлюсь, папа. На этот раз я подготовился лучше. Мы убрали тела и перестелили ковер, так чтобы он закрывал пятна крови на полу. Полили горючим маслом прихожую и кухню, на случай неожиданного проникновения, и чтобы быстрее поджечь дом, перетащили из другой комнаты шкаф и поставили его недалеко от окна, так чтобы за ним в случае чего можно было спрятаться, и при необходимости опрокинуть его так, чтобы он закрыл окно. За этим шкафом я и стоял, дожидаясь, пока второй разбойник начнет залезать в окно и перекроет сектор обстрела арбалетчику. Предыдущая тактика оказалась очень эффективной, и менять что-либо я пока не хотел. Первые стройки разбойников аккуратно заглянул в окно, но не увидев в темноте ничего угрожающего, начал залезать в окно. Второй в это время внимательно смотрел за происходящим, и только после того, как первый полностью залез и осмотрелся, в окно полез второй. Именно этот момент я посчитал оптимальным для нападения. Тихо шагнув из-за шкафа, с силой метнул нож, который с сухим хрустом, по самую рукоятку вошел в горло первому разбойнику. Затем, не обращая внимания на опадающее тело, сделал два быстрых шага и вонзил меч прямо в сердце второму нападающему, который все еще возился на подоконнике, так и не успев привыкнуть к темноте. Все, что он успел увидеть, это быстро приближающаяся тень оттуда, где только что стоял его товарищ. Остро заточенный клинок легко прошел кожаный нагрудник колющим ударом, и разбойник начал заваливаться назад, выпадая из окна. Я не позволил ему упасть наружу, схватив разбойника за руку, потянул его на себя, стараясь сделать так, чтобы его падение внутрь выглядело как можно более естественно, но получилось не очень. Разбойник просто ввалился в дом, зацепившись ногой за подоконник. Сделав полшага в сторону от окна, негромко скомандовал сыну: «Стреляй!» Сын прицелился, место, где стоял арбалетчик, он приметил давно, кроме всего прочего его отлично освещала луна и зарево от горящего неподалеку дома. Плавное нажатие на курок, и арбалетный болт попал точно в голову. Это, конечно, была удача, но он и ранее не промахивался с 20 метров по мидору, а голова человека побольше будет. «Молодец, сынок, перезаряжай арбалет!» — скомандовал я, и он начал перезаряжать арбалет. «Грег, штурм дома!» Именно этот момент штурма непокорного дома и застал Грег. Подходя к дому, он увидел, как его человек страхует тех, кто в доме, держа на прицеле оконный проем. Вот, забирающийся в окно странно дернулся и завалился внутрь как куль. Арбалетчик насторожился, но пару секунд спустя дернулся всем телом и завалился на спину с арбалетным болтом, вошедшим в глаз. Черт, это уже ни в какие ворота. Грег сильно не любил терять своих людей. Так, подойти по стенке, забросьте три факела в комнату, но так, чтобы не подставиться под болт. Арбалетчики, приготовьтесь стрелять, как только увидите цели. Двое, ломайте двери. Начал раздавать он команды десятку, который был с ним. Ну чего встали коровы беременные? Выполнять, живее, живее. Десяток споро распределился по задачам, и все начали работать в привычном ритме. Арбалетчики заняли позиции, три факела полетело в комнату, озаряя темноту в доме, а в ответ вылетел арбалетный болт, слегка поцарапав щеку одному из арбалетчиков. В комнате стало светло, и второй арбалетчик увидел юношу, который залезал в подпол. Такую цель он упустить не мог. Раздался звон спускаемой тетивы, и тихим хлопком болт вошел прямо под лопатку. Малец точно покойник, после таких ран не выживают. Примерно 2 минуты ничего не происходило, арбалетчики держали окно на прицеле, а другая пара личного десятка доламывала входную дверь, на удивление крепкую, да и еще неплохо забаррикадированную. Окончательно выломав дверь, двое с максимальной осторожностью прикрывая друг друга, вошли в дом. Вдруг произошла вспышка, как будто кто-то вылил масло в огонь. Дом почти мгновенно вспыхнул, ослепляя арбалетчиков и сжигая тех, кто был в доме. Из дверного проема выбежала одна горящая фигура, а вторая, пошатываясь, вышла и, сделав пару шагов, упала замертво. «Да что за...» — не успел договорить Грег, как из горящего дома, из того самого злополучного окна, вылетел человек с волосами огненно-рыжего цвета, которые сливались с ярким пламенем, и на максимальной скорости сократил дистанцию до арбалетчиков. Оба выстрели, один выстрел ушел в молоко, а второй попал в ногу, но на скорости движения это почти никак не сказалось. Арбалетчики с разряженным оружием оказались легкой мишенью. Первый вообще умер, так и не успев понять, что происходит. Второй успел достать кинжал и смог отразить 2 удара меча, до того момента, пока Корт самым кончиком лезвия не вскрыл ему горло. «Это вам за сына», было последним, что услышал арбалетчик в своей жизни. После этого Корт рванулся к Грегу с его личным десятком, от которого сейчас осталось всего 6 человек. Телохранители Грега не растерялись, они уже были не в одном бою, и преимущественно были бывшими солдатами, выстроились полукругом, на такой дистанции, чтобы не мешать друг другу, и прикрывать от ударов противника. Корт продержался против них около 30 секунд, насколько бы хорошим бойцом он не был, но выстоять против 6 обученных солдат невозможно, и так он смог ранить 2, прежде чем сразу 2 смертельных удара достигли его тела, один был сбоку, а второй со спины. Силен был сучонок, и хитер, 9 человек потеряли только на нем. Ладно, заканчивайте тут. Грег развернулся, и в сопровождении 3 телохранителей, направился дальше по селу. Настроение у него было хуже некуда. В личный десяток попадали не только самые умелые, но и самые верные люди. Они все принесли ему личную клятву верности на крови, такая клятва считается нерушимой, и он этих людей очень ценил. А за сегодня, на одном только штурме этого проклятого дома он потерял 4, а ведь были еще те 5, которых он порубил до этого, и 2 у кузнеца. А может, он еще не о всех потерях знает. В прошлом селе, которое он захватил и разграбил 2 месяца назад, потерял только 1 человека, а здесь уже 11. Ох, достать бы эту сволочь, которая навела на эту деревню, но кузнец уже и так его на куски порвал. Что ж, правы были селяне, когда говорили ему: «Вернешься, умрешь». К облегчению Грега, больше невосполнимых потерь не было, только пара легкораненых, сверх того, что он потерял у дома наемника. Буквально через час все было кончено, все жители села захвачены, связаны и разделены по нескольким амбарам, так, что члены одной семьи не содержались в одном помещении. Каждому было обещано, что если сбежит он, всю его семью сначала будут пытать, а потом убьют очень медленной и мучительной смертью какой, пока не знают, но атаман большой придумщик. Нескольких баб, не из молодых, но все еще симпатичных, вытащили из сарая и пустили по кругу. Людям надо снять напряжение, но товар при этом портить нельзя. Красивые и пригожие пойдут на рынок невольников, а девственницы там идут по отдельному прииску ранту, так что к молодым девкам и пальцам никто не прикасался. Атаман следил за этим строго. Теперь немного отдыха, а с утра заняться вдумчивым разграблением села и отсевом живого товара. Как раз поспеет отряд с повозками и клетками для перевозки рабов. Грег занял дом старосты, лег в еще теплую кровать и дал себе возможность немного поспать до рассвета. «Мьёл, а папа точно успеет выбраться?» «Точно, доченька, у тебя самый сильный папа на свете». Они проползли по туннелю, который вырыл отец более 10 лет назад. Он, как никто другой, был знаком с тем, что бывает с деревней после того, как в ней порезвится ватага разбойников, и смерть при захвате деревни была самой легкой участью. То, что на это село уж полсотни лет не нападала шайка больше 10 человек, от которых селяне успешно отбивались сами, благодаря постам на воротах и вовремя поднимаемой тревоге, ничего для Корда не значило. Именно поэтому, когда у него родился сын, он начал потихонечку копать схрон, в котором вся его семья могла бы безопасно пересидеть подобное нападение. Руководствовался он опытом, которого успел набраться, пока воевал. Подземный ход был не широк и не высок, примерно 1,5 на 1,5. Этого было достаточно, чтобы проползти одному, и один мог обороняться от сотни, если потребуется. Он потратил 2 зимы на то, чтобы выкопать этот туннель, длина его получилась около 50 метров, и вел он к схрону, который был под сараем. Из сарая в него можно было попасть, только если полностью сломать весь пол. По сути, пол сарая был потолком схрона, иначе, без вентиляции, в земляном мешке можно было задохнуться. В сарае всегда была огромная куча абсолютно ненужного хлама. Жемчужиной коллекции был расколотый диск жерновов для мельницы, который весил 250 кг и лежал у самого входа. Всевозможные сломанные инструменты, разбитая посуда и тому подобный хлам сразу давали понять любому, кто сюда заглянул: это хламовник, в котором даже на дрова взять нечего, а если и захочешь покопаться, сначала придется вытащить проклятый диск жерновов от мельницы, который в прошлый раз сюда всемером перли, и не только потому, что тяжелый, а еще и потому, что хрен возьмешься, ручка к этой каменюке не прилагалась. Сам схрон был небольшим помещением, размером примерно 2 на 3 метра, и высотой 1,80 м. Там была невысокая кровать, которая занимала половину помещения, чтобы в случае необходимости на ней могли спать всей семьей. Стояла большая бочка с питьевой водой, на дне которой лежала серебряная монетка, так вода значительно дольше не тухла, но несмотря на это Корт каждый месяц менял там воду, и небольшая бочка с вином, разбавляя которой обычной водой, можно было гарантированно ее обеззаразить. Этому он научился, слушая их отрядного лекаря. Запасы еды, как минимум на неделю, и небольшое отхожее место в виде дырки в полу, которая закрывалась крышкой, дырка была верхом бочки без дна, достаточно большого объема, закопанной в этом месте. Именно так достигалась полная автономность схрона. Марианна и Мьёл перетаскали все припасы и драгоценные вещи еще до того, как пришло подкрепление. Мьёл уже начала вбивать клинья в первые крепи туннеля. Те специально были сделаны так, чтобы в случае необходимости его можно было обрушить. После этого о существовании туннеля можно было только догадываться. Сверху начался штурм. Сначала было слышно несколько шагов, звон тетивы и арбалета. Мьёл услышала, как отец что-то говорит брату. Через полминуты крышка погреба открылась, и Мьёл поняла, что отец с братом скоро присоединятся к ним. Спустя еще примерно минуту, в дом влетело несколько факелов. Осветив пространство комнаты, брат быстро, навскидку, выстрелил, повернулся к люку, чтобы спуститься и рухнул вниз, с арбалетным болтом в спине. Глаза Мьёл расширились от ужаса и понимания того, что ее брат только что умер. «Быстрее бегите, я их задержу еще немного, и отомщу за сына. Меня они уже точно не отпустят, а вы еще можете спастись», — крикнул отец. Звук его голоса доходил до нее как сквозь вату, а в голове стоял постоянный противный звон, который приглушал все звуки и не давал двигаться. Вдруг волна боли от пощечины вернула Мьёл в реальность, внутри нее как будто лопнула пелена, и звуки рывком приобрели нормальную громкость, а тело подвижность. Пощечину ей дала мать, посмотрела в глаза, кивнула сама себе, увидев в них осмысленное выражение. «Ты слышала, что сказал отец? Делай». Они отползли до первой крепи, под которую уже были вбиты клинья, пара ударов, и ход позади них начал проседать. Мьёл смотрела на это и понимала, что там осталось все. Ее отец, ее брат, ее дом. Они вдвоем с матерью добрались до схрона и слышали, как произошел хлопок в доме, когда он загорелся весь разом, слышали крики заживо горящих людей, и слышали финальный выход Корда, слова о мести за сына и ругательство Грига. Как и приказал Корд, они сидели тихо, их никто не искал, но бандиты из деревни не ушли. Грег. Следующий день. День выдался суматошным, тщательный обыск домов, сортировка ценного и малогабаритного, то, что можно продать здесь, в империи, не вызывая подозрений, и то, что нужно увозить в Южный Халифат, и продавать там. Все люди, естественно, относились ко второй категории, рабство в империи было официально запрещено, кроме тех случаев, когда кто-то пересекал границу империи уже будучи рабом при хозяине. Но даже в этом случае, если раб сбегал, никто его в розыск не объявлял. Таковы были законы империи. Пережить переход могли не все, да и не всех стоило вести. За стариков и детей давали очень мало, за стариков потому как они были немощны, а за детей потому как их еще надо было вырастить. Всех, кому меньше 10, старались убить еще при зачистке, также относились и к старикам, незачем зря тратить силы и средства на то, чтобы их перевести в халифат, за них не дадут и трети тех денег, что будут потрачены на еду и охрану, уж больно товар не ходовой. Всего жителей в селе было около 250, 72 человека эту ночь не пережили, кто-то оказался слишком молод или слишком стар, а кто-то смог оказать сопротивление и погиб при ночном штурме. В караван рабов можно взять 50, максимум 70, значит, надо отбирать, а еще надо восстановить потери в численности отряда. Итак, займемся отбором девушек. Из всех жителей села были отобраны молодые красивые девушки, в возрасте от 11 до 21 года, таких оказалось 31, потом выбрали наиболее молодых и привлекательных из оставшихся, еще 20 человек, они могут стать хорошими служанками новым хозяевам, и разнообразить досуг его людей, пока те будут доставлять товар до скупщика. Выбрали еще 20 крепких парней от 18 до 25 лет, эти пойдут как рабы для утех или на бои, которые часто устраивают в халифате. Осталось еще почти 110 человек, примерно поровну мужчин и женщин. Всех оставшихся собрали на центральной площади перед домом старосты, куда они поместились более или менее свободно. Тех, кого определили на продажу, уже отвели на другой конец деревни и начали готовить к путешествию, сажая в клетки. Все жители деревни, собранные на площади, были связаны по рукам и ногам, и сейчас стояли на коленях на земле. Люди Грига вытащили к краю площади большой дубовый стол из дома старосты, поставили на него кресло, которое нашли в одном из домов, и Грег начал выступление перед собравшимися невольными слушателями с импровизированной сцены. «Вы нам не нужны, и соответственно вы умрете, но вы можете добыть себе право на жизнь. При штурме поселка погибло 11 моих людей, а это значит, в моем отряде освободилось 11 вакансий. Здесь все просто. Кто хочет присоединиться к нашей ватаге?» Сказанное Грегом ошеломило людей, и в ответ ему было непонимающее молчание, пока спустя несколько тяжелых мгновений не прозвучал голос из толпы. «Я хочу, меня здесь не особо-то и любит, может хоть у вас приживусь». Это был Эртон, балагур и нелюбимый в деревне человек, а если откровенно, многим он не нравился. Склонность к авантюризму и обману, кроме того он был жестоким человеком, постоянно считал, что все ему завидуют и поэтому не хотят иметь с ним дело. По толпе прокатился небольшой гомон, и тут до большинства начало доходить, что есть только два варианта, или присоединиться к ватаге, или смерть, и люди начали выкрикивать. Всего таких собралось 24 человека, но не у всех мотивы были одинаковы, были те, кто хотят выжить любой ценой, были те, кого эта жизнь тяготила, и они хотели приключений, и под таким давлением они приняли свое решение, а были и те хотели любой ценой отомстить. Грег приказал выстроить их всех в ряд, и прошелся перед строем связанных людей, останавливаясь перед каждым, и внимательно смотря в его глаза. За долгое время Грег очень хорошо научился разбираться в людях, и их взглядах. Смотря каждому в глаза, он понимал человеческую суть. На самом деле ничего сверхъестественного здесь не было, Грег был слабым магом разума. Именно по этой причине ему удавалось так виртуозно управлять отрядом и заводить новые связи, но талант он свой не развивал, и пользовался им только интуитивно, чего вполне хватало. В глазах каждого он прочел причину, по которой тот хочет присоединиться к отряду, она была яркой и эмоциональной, и даже такой необученный маг разума, как Грег, мог легко ее прочитать. Пройдя до конца, он указал на семерых из группы, и его люди без лишних вопросов убили этих людей, перерезав им горло. «Мстители, по крайней мстители мне, в моей ватаге не нужны», — прокомментировал он свои действия. Урок всем понятен, оставшиеся в живых мужчины немного заторможенно закивали головами. «Ну что ж, начнем второй отборочный тур, развяжите их, и выдайте кинжалы». Приказы спора выполнились, все из ватаги знали, что будет дальше, почти каждый из них прошел через это. Бывшие пленники растирали затекшие руки и смотрели на кинжалы в своих руках, а также смотрели на 20 арбалетчиков, которые контролировали их действия. «Так, вас 17, значит каждому по 6. Сейчас вы должны доказать верность отряду кровью. Кровью своих односельчан, обратного пути нет. Либо вы с нами до самого конца, либо вы остаетесь здесь с перерезанной глоткой. Каждый из вас должен убить минимум по 6 человек. Я сегодня добрый и разрешаю не убивать своих родственников. У вас 10 минут. Мои люди очень внимательно будут следить и считать убитых каждым. Ну, давайте, время пошло». Грег сел на свой импровизированный трон и начал наблюдать за происходящим на площади. 17 человек не могли решиться, как им быть и что делать. Отличился опять Иртран, у него много к кому в деревне были счеты и обиды, и сейчас был лучший момент для сведения этих счетов. Он подошел сначала к своему соседу и, невзирая на его причитания, просто перерезал ему горло. Потом был муж сестры, с которым он постоянно ругался, и так переходя от одного человека к другому, он их убивал, перерезая горло, а остальные 16 человек просто смотрели на это оцепенев, смотрели, как умирают те, с кем они прожили всю жизнь. Еще трое из оставшихся пошли в толпу связанных сельчан, сводить старые счеты. Прошло еще пара минут, и еще пятеро, судорожно сжимая клинки, вышли к односельчанам. «Все смерть». Грег подал сигнал арбалетчикам, и оставшиеся 7 человек, которые так и не решились сделать шаг, упали пронзенные арбалетными болтами. «Вы доказали мне свою решительность, ты», — он указал на Эртрана, — «назначаешься старшим над своим десятком, добейте тут всех, потом перетаскайте тела в дом старосты, всех сожжем там». За дальнейшим он наблюдать не стал, скучное это зрелище. Тем более, что не в первый раз. В этот раз и новичков нужно было много, и смельчаков оказалось мало. Если бы их было больше, то Грег потом бы устроил поединки насмерть среди оставшихся, чтобы уменьшить количество претендентов. Он пошел проследить за тем, как пакуют невольников. Девочек-девственниц загнали в отдельную клетку, девушек-недевственниц в другую, мужчин в еще одну, и в четвертую симпатичных женщин. Клетки представляли из себя деревянный настил на двуосной телеге, длинной около 4,5 метров и шириной 3. На этом настиле стояла железная клетка из клепанных полос железа, шириной 3 сантиметра и толщиной 0,5 сантиметра. В одном из углов клетки было отверстие в полу, для справления естественных нужд. Верх клетки был закрыт деревянным пологом, чтобы рабы не умерли от солнечных ожогов. Все шло по плану, и завтра утром они должны были покинуть село, спалив его дотла. Вечером к нему подошел Эртран. «Атаман, извините за дерзость, но я не видел среди сельчан семьи Корда, рыжеволосый такой, пришел к нам в деревню лет 15 назад, у меня к нему особые счеты. Эта сволочь мне дважды зубы пересчитывала, и оба раза я их не досчитывался, просто хочу убедиться, что эта падла сдохла. Сдох он и 9 моих ребят прихватил, сам видел. А как говоришь, его семья выглядит, дочка у него, и сын, дочери 12, а сыну 13 или 14 должно быть. У дочери огненно-рыжие волосы, прям как у отца, а сынуля сложен неплохо, отец его бою учил, волосы черные в мать. Рыжеволосых среди баб точно нет, и мои не прибили. Может, в доме сгорели? Жан, иди срочно сюда. Подозвал он помощника. Что нужно сделать, атаман? Сколько тел было в доме? Ну, тот, который сгорел, с этим рыжеволосым воином. Там было 6 тел, 5 наших и мальчишка в подвале, видимо, сын. Проверь еще раз. Там должно быть еще 2 тела, женских. Если что, можешь взять Тира. Пусть магией проверит. Что-нибудь еще? Нет, пока все. Исполняй. По результату сразу доложи. Когда Жан ушел, Грег повернулся к Эртрану. А ты полезнее, чем я думал, Мьёл. Мы сидели в подвале всю ночь и следующий день. В течение дня мы слышали, как 2 раза к сараю подходило несколько человек, заглядывали внутрь, видели собранный там хлам и уходили. Когда солнце начало садиться, во двор вошло несколько человек, наверное, не меньше 10, судя по звукам голосов. Обыщите еще раз пепелище, там должно быть еще 2 тела. Вечером они точно были в деревне. Мы допросили парочку сельчан. Прозвучал низкий хрипловатый голос. Послышались шаги, шум разбираемых обломков и ворчание людей, которым явно процесс не очень нравился. Нет здесь никого, ни живых, ни мертвых, мы все облазили. На кой они нам сдались? И так караван под завязку, рабов девать некуда. Проворчал хрипловатый голос. Во-первых, не тебе решать, это личный приказ атамана. Эти девки жена и дочь того рыжеволосого, который уложил 9 и ранил еще 2, очень не любит атаман людей терять, так что им наверняка особая участь уготована. А во-вторых, никто не должен сбежать. Мы живы и хорошо живем только потому, что о нас мало что известно. Или ты хочешь, чтобы какая-нибудь сопля вышла к городу и наши портреты по всем столбам висели, или еще хуже, сразу магическую ищейку навесили? Так, раз сами не нашли, бегом к Тиру, пусть магией проверит, если они живы и зарылись в какую-нибудь нору, он их найдет. Мьёл услышала, как человек побежал прочь из двора. Ужас, ужас и страх пронзили все ее тело, и она задрожала. Неужели все зря? Неужели ее отец и брат погибли зря? Столько трудов, переживаний, потерь. Она почувствовала, как ее обняла мать, и начала нашептывать ей, что все будет хорошо, и их не найдут. Из ее глаз лились горячие слезы, но она ничего не могла с ними поделать. Спустя 10 минут во двор зашло еще 2 человека, слышно было плохо, но, видимо, один объяснял другому сложившуюся ситуацию. Прошло еще несколько минут полной тишины, потом прозвучал голос мага. «Я чувствую, 2 живых, там, под сараем». Несмотря на то, что они уже были морально готовы это услышать, эти слова прозвучали как гром, как приговор, гулким эхом звучавший в тишине. Несколько человек быстрым шагом приблизились к сараю, открыли дверь и начали вытаскивать весь хлам, который там был. Раздавались ругательства на количество ненужных вещей, раздался мат человека, которому отдавили пальцы разбитым жерновом, недоумение, как они могли сюда забраться. Но минут через 20 из сарая вытащили все, начали искать люк, ведущий в подвал, но не могли его найти. «Несите топоры, Тир, можешь точно показать, где именно они прячутся?» Раздался уже знакомый низкий голос. «Рубите прямо центру, тут большая пустота внизу, не промахнетесь». А ловко они замаскировались, если бы не приказ атамана, да чуйка мага, мы бы и не нашли. В очищенное от хлама помещение вошли несколько человек, и почти тут же раздался звук топоров, рубящих дерево. Мать развернула Мьёл к себе лицом и сказала: «Они почти наверняка меня убьют, я знаю, о чем говорю, твой отец много чего рассказывал, да и я не всю жизнь здесь прожила, но ты должна выжить, слышишь? Мы с отцом хотим, чтобы ты выжила, и если у тебя когда-нибудь получится, отмсти, но не сейчас, слушайся их во всем и выживи. Даже если меня будут бить или убивать, выживи». Первые доски уже начали выламывать, расширяя проход в схрон, и спустя всего минуту, лаз был уже шириной в метр. Вниз полетел факел, сразу выхватив из темноты все крохотное помещение и немного ослепив девушек. Они долгое время не видели света, лампа, конечно, была, но они ее не зажигали, боясь выдать свое присутствие случайным лучом света. Вниз спрыгнул один из разбойников и сразу сильно ударил Марианну в живот. Та согнулась от боли, Мьёл бросилась на помощь, но сильный удар по голове погрузил мир во тьму. Очнулась она на свежем воздухе, голова очень сильно болела, ей даже было больно шевелить, а еще было больно думать и вспоминать. Она открыла глаза и поняла, что лежит во дворе, возле сарая, а руки и ноги связаны. Рывком вернулись воспоминания последних дней, отчего боль в голове сначала стала нестерпимой настолько, что она даже слегка застонала, но потом стало легче. Очнулась, к ней подошел хорошо сложенный, среднего роста человек, с интеллигентными чертами лица, и от него веяло некоторой властностью. «Меня зовут Грег, я тут главный, и ты теперь принадлежишь мне». И тут она вспомнила этот голос. Именно он отдавал приказы о штурме дома. Так значит, вот кто убил отца и брата. Вспышка гнева и ненависти, которые произошли в душе Мьёл, сильное желание убить этого человека, видимо, отразились в ее глазах, и Грег даже немного отшатнулся, столь чиста эта ненависть была. Вспышка не прошла даром, тут же появился рвотный позыв, который девочка не смогла сдержать, ее стошнило, и мир опять погрузился во тьму. «Грег, нашли крыс», — сразу выпалил Жан, как только подошел. «Представляете, от дома к сараю ход был прокапан, по нему проползли, а там и схрон был оборудован, причем со знанием дела, там маг их и нашел, если бы не он, хрен бы мы поняли, где искать. Веди, посмотрим на этих барышень». Дойдя до двора, Грег увидел связанную девушку и женщину. Девушка была без сознания, а женщина в сознании, но на лице и теле следы побоев. Иртран, увязавшийся с ним, негромко подсказал: «Это они. Девку зовут Мьёл, а бабу Марианна, жена, а нет, вдова Корда. С девушкой не перестарались, что-то она сильно бледная». Смотря на ее огненно-рыжие волосы, спросил Грег: